«Вир, ты ли это?» – вырвал его из горьких воспоминаний знакомый голос. «Киран», – удивился Вир, глядя на подтянутого юношу в новеньком офицерском мундире. «Ты что, плачешь?» – плюхнулся рядом Мири. «Похоже», – провел по лицу рукой Вир, не заметивший собственных слез. «Это из-за отца, да, мы с ним не ладили, но знаешь», – Вир развел руками, просто в горле у него стоял ком. Хотелось завыть, сложно было выразить словами такое, нет их, вернее, слов-то было много, да только в такие моменты ты как никогда осознаешь, насколько они пустые и ничтожны. «Понимаю», — сжал плечо старшего товарища Киран. «Ну, наверное, понимаю», — поправился он. «Прими мои соболезнования». «Спасибо, Киран. Как ты? Как Арья?» «Мы расстались», — отвел взгляд молодой офицер. «Она готовится выйти замуж. Договорной брак, но хоть не за старика какого. Я же академию закончил вот по ускоренной программе. Ты ведь знаешь, моя семья всегда служила. У нас сегодня пирушка, завтра получаем корабли и на фронт. Кстати, пошли со мной. Развеешься, отвлечешься хоть немного. Ну, не знаю. Я же гражданская штафирка, бюрократ и чинуша. Будет ли удобно? Ерунда. Там же сплошь молодежь. Идем. Ну ладно». Снятый выпускниками военной академии ресторан находился недалеко от выхода из парка. Собственно, поэтому через него и пошел Киран, чтобы подышать свежим воздухом и заодно немного срезать путь. Присвоение званий состоялось, занудные речи уже были сказаны высокими чинами днем, так что теперь офицерская молодежь могла на них не оглядываться и спокойно предаться загулу, который уже начал набирать обороты. «За республику!» — услышали Вир с Кираном еще в дверях. «За Центавр!» — ответил рев сотни глоток, и по залу пронесся звон бокалов. «Эй, Киран!» — махнул рукой приятелю молодой центаврианин с новомодным коротким гребнем из волос. «Давай к нам!» «Привет, народ!» «Знакомьтесь, это мой друг Вирката, атташе посла Ланда Молари, а во, самого посла на Вавилоне!» «Ничего себе! Вир, знакомься, это мои друзья!» «Полипролан, Зерантилок, Уларанор», — представил сидящих за столиком Киран. «Рад знакомству, господа офицеры». «Ну что ты так официально, тут же все свои», — возмутился Полип. «Садитесь уже», — поторопил Вира с Кираном Тилок, что был за виночерпие. «Опоздавшим штрафную», — улыбнулся Улар. «Так мы и не отказываемся. Зерон, наливай». «Так точно, господин капитан», — козырнул тот, пододвигая к себе бокалы. «Капитан», — удивленно вскинул брови Вир после того, как опрокинул наполненный до краев безыри бокал. «Сами в шоке», — развел руками Полип. «Повезло, новая партия варчинов с верфи сошла, а так как нам сразу столько раз войну объявили, было решено лучшим выпускникам-аристократам присвоить звание и поставить их командирами. Но у вас же нет опыта». «ФФ, да за нами же опыт поколений», — отмахнулся Улар. «Отличный тост, за наших великих предков, за Центавр», — тут же подхватили остальные, — и над столом вновь звякнули бокалы. «Виртуальные симуляции, они, знаешь ли, мало чем отличаются от реального боя», — сказал Киран, проживав острый ломтик закуски. «Терран умудрился разбить конвой, в состав которого какой-то идиот поставил медтранспорт с ранеными офицерами. Да и без того потери растут. Вот и ставит лучших выпускников на корабли», — пояснил, разливая напитки, Зерон. «Раньше так лучшего выпускника курса из каждой академии поощряли, а теперь эту практику просто расширили», — пожал плечами Улар, принимая бокал. «За адмирала Атира!» — проорал кто-то за соседним столиком. «За меч республики!» — подхватил зал. «Эх, вот бы в его флот попасть!» — вздохнул Киран. «Мечтай!» — фыркнул Улар. «Нас против Дрази отправит, или вообще на Йолу. Будем опыта набираться на отстреле этих много о себе возомнивших чужаков». «Да какой там опыт!» — скривился Полип. «Тир же будет сплошной». «Ну, я бы не был так уверен», — возразил Вир. «Ой, да что ты понимаешь, приятель», — рассмеялся Зеран. «Мы столько этого отребья на симуляторах расстреляли, столько их убогих компаний разобрали. Поверь профессионалам, для Центавра они не противник. За победу!» — вновь раздался крик на весь зал. «За победу!» — дружно поддержали молодые офицеры. Смех, шутки и тосты набирали обороты. К столику, за которым сидел Вир, уже раз пять подходили, поодиночке и компаниями, молодые офицеры, знакомые и приятели его новых друзей. Пили, делились воспоминаниями и планами. Заиграла музыка. Гуляющая молодежь затянула гимны, перемежаемые шутливыми песенками весьма фривольного содержания. Кто-то устроил мастер-класс по танцам, лихо отбивая каблуками ритм и выделывая коленца. Благостную атмосферу загула нарушил крик от двери. «Патруль! Давно пора!» — хрустнул пальцами Зеран. традиции надо чтить», — кивнул ему Улар, поднимаясь. «Господа офицеры, вы нарушаете об...» «Да ладно вам, начинайте уже!» «Понеслась», — хмыкнул Киран, срываясь в гущу начавшейся драки. Помятые патрульные были не в обиде, распили традиционную мировую, забрали предоставленный дебоширами список присутствующих, после чего пожелали хорошей службы и отправились во свояси. На сегодня их работа была окончена. Молодые офицеры, выплеснувшие излишек буйной энергии, начали успокаиваться. Бравада и смех звучали все реже. Опытные музыканты начали исполнять минорные композиции, которые больше слушали, чем подпевали им. Разговоры пошли философские. О долге, чести, жизни и смерти, просто о вселенной. Где-то вспыхнул быстро угасший спор. Вечер сбавлял обороты. Безри еще лилось рекой и смешивалось с бивари, но уже не веселило сердца и не распаляло души. Общие тосты на весь зал не звучали. Необмятые новенькие кителя, полученные только сегодня и пострадавшие в драке с патрулем, обзаводились новыми украшениями из пятен пролитого алкоголя. Ослабевшие руки и сбившаяся координация этому весьма способствовали. Кто-то уже опустил буйную голову на стол, решив немного передохнуть, кто-то вышел с компанией подышать, да так и не вернулся, решив прогуляться до ближайшего борделя или еще куда-нибудь двинуться. Вир, благодаря своей закалке и некоторой избыточной массе, остался за столиком последним. Неспешно и совершенно механически допивая остатки алкоголя, он блуждал взглядом по редеющим рядам молодых офицеров, что уже очень скоро поведут в бой свои корабли и эскадрильи. Почему-то ему не слишком нравились их новенькие кителя, традиционно страдающие в день вручения и висящие потом в шкафах, словно некий символ доблести. Было в них что-то пугающее. Кахак испытал почти религиозный экстаз, отдавая приказ флотам дракхов начать наступление. Предатели начали восстание. Как бы он ни презирал их, но не мог не отдавать им должное, сработали они хорошо. Подготовка была проведена на высшем уровне, удар был внезапным. Внедренные под видом обслуживающего персонала диверсанты ликвидировали командиров и нарушили работу систем связи. Кое-где удалось даже отключить отвечающую за оборону автоматику. Он с наслаждением вспоминал недавно увиденные кадры. Выходящий из стационарной точки перехода крейсер МШИ был внезапно атакован парой висящих рядом судов ксонов. Трассеры импульсных орудий метнулись к нему без предупреждения, без активации систем наведения. Незачем было, ведь все уже рассчитали заранее. Содрогающийся от взрывов корабль полоснули фиолетовые лучи, прорубаясь на десятки метров вглубь. У МШИ не было шансов, они даже не стравили атмосферу. Избиваемый крейсер швыряло, словно игрушку. Он погиб, так и не успев дать сдачи. Жалкие 10 секунд, вот и все, что было отпущено его экипажу. Впрочем, многим не досталось и этого. Пытающийся сбежать с разгромленной станции избитый крейсер послал импульс на открытие воронки, но три корабля Такати были слишком близко. Совмещенный залп накрыл подранка еще до того, как тому удалось нырнуть в разверзшийся зев гиперперехода. Потерявшие управление судно начало сносить и разворачивать. МШИ старались стабилизировать полет, но им это не удалось. Серия новых попаданий, и обломки крейсера исчезают в схлопнувшемся створе. Несколько спасательных капсул превращаются в прах остаточным выбросом вместе с остатками экипажа. Мечущиеся гражданские и бегущие к месту прорыва солдаты, даже не успевшие надеть броню, сходу вступают в бой против закованных в новейшие штурмовые доспехи каурлиан. Теперь эти лопоухие разумные с тщедушными телами и огромными глазами совсем не кажутся смешными и безобидными. Они продвигаются небольшими группами, постоянно используют тяжелое вооружение и давят любое организованное сопротивление огнем артиллерии, а то и орбитальными ударами. Взвод МШИ разворачивается на импровизированной баррикаде и встречает нападающих ураганным огнем. Потеряв десяток солдат, повстанцы отступают, а через минуту на защитников обрушиваются падающие с неба снаряды. 10 секунд ужаса, и тела защитников, перемешанные с обломками, остаются лежать изломанными, разорванными куклами. Кахак с особым наслаждением вспоминал одного из солдат, который был очень похож на пропитанную кровью плюшевую игрушку. «Великая, но зачем?» – негодовал Лауч. «Так надо, сын рода, просто так надо, я должна купить время. Я буду молить прародителя, вернуть вас нам. Просто попроси, малыш, когда он снова будет с нами, он не откажет. Теперь мне пора. Прощай, прощайте». Атаку на крупнейшую военную базу МШИ Кахак решил возглавить лично. Уничтожение этой базы и оберегаемых ею верфи – почти полная гарантия победы, А уж в сочетании с одновременным нападением на другие станции и колонии, так и победа в чистом виде. Ему даже вспомнилось земное слово «блицкриг». «Хороший, правильный термин», — кивнул Дракх. «Пожалуй, единственное, что дали люди другим народам, язык. Очень уж он у них оказался удобен. Даже искусственно созданные для межвидового общения языки были не столь популярны. Все же от их разнообразия, в порядке исключения, есть своя польза», — решил он. «Тревога. Обнаружен вражеский флот. Вывести данные на экран. Есть», — замельтешил лапками оператор, поочередно нажимая десятки кнопок. «О, прародитель, срочно связаться с Великой Матерью. Ее эскадра должна немедленно повернуть назад. Невозможно, нас глушат. Не прекращать попыток. Мы обязаны предупредить ее». Больше тысячи одновременно раскрывшихся воронок перехода выплюнули натуральную армаду. Встречный огонь выдвинувшихся вперед кораблей ее, конечно же, немного проредил, но не остановил. Кахак не считал нужным прибегать к каким-либо ухищрениям. Он привел сюда лучших, элиту, что им могли противопоставить какие-то мши. Ничего, абсолютно ничего. Хоть потери и были выше расчетных, но на общем фоне казались незначительными. Им просто повезло, скривился он, бросая взгляд на экраны. Обнаружен флот мши. Ловушка. Никак нет, это какая-то залетная эскадра, не больше полусотни вымпелов. Отрядите сотню кораблей из резерва, пусть встретит. Оператору удалось пробиться через помехи, вот только было похоже, что он опоздал, или его неправильно поняли. Не засечь столь масштабный бой командующий эскортом Великой Матери не мог. Противник брал числом и огромной огневой мощью своих гигантов, а не техническим превосходством. Однако, к ужасу штаба, в космосе засияли лучи, предвещавшие открытие воронок перехода. Всем кораблям, вперед, пробейте их строй. Полсотни крейсеров эскорта, поддержанные огнем излучателей огромного флагмана, буквально смели дракхов, что были брошены им навстречу. Половина была уничтожена еще огнем из воронок перехода, остальные добиты чуть позже. Вот только оказавшись в тылу, между передовыми эскадрами и резервом дракхов, они не имели шансов. Эскадра Великой Матери идет на прорыв. Что со связью? Не отвечают. Возможно, диверсия. Огромный флагман и по совместительству личный звездолет Великой Матери был даже больше кораблей баз дракхов. Кахак испытал нечто наподобие страха, когда гигант сосредоточил удар своих чудовищных излучателей на ближайшем из них и в полминуты превратил его в кувыркающиеся обломки. Крейсера сопровождения тоже отличались от тех, которые противостояли его флоту. Они были крупней, а мощь их орудий выше. Прекратить наступление, развернуться, уничтожить противника, принял решение Кахак и отдал нужные приказы. Враг разворачивается. Мы должны. Флагман Великой на связи. Дети мои, вам уже не спасти меня. Подлый враг, вероломно напавший на нас, уже приговорил меня и моих защитников. Не дайте им победить и помните, что прародитель всегда с нами. Я не ухожу навсегда, я ухожу лишь на время. Изображение подернулось помехами и пропало. Флоту отставить прорыв, сосредоточиться на уничтожении линкоров врага. Мы получили сообщение от третьего ударного, они вместе с гарнизонами ближайших баз идут к нам. Отлично, прижал уши командующий обороной коготь, а шерсть у всех и так давно уже стояла дыбом. Огромный корабль удалось наконец-то уничтожить. Он был крепким орешком, но дракхи раздавили его. Кахак был доволен, ведь вместе с кораблем погибла и правительница врага. Он не слишком-то вникал в жизнь примитивных цивилизаций, но все же ознакомился с краткой справкой и знал, как много Великая Мать значит для мши. Правда, те от чего-то не стали впадать в депрессию, а наоборот, с утроенной яростью набросились на его корабли, но, впрочем, какая разница, воля повелителей все равно будет исполнена. Противник сосредоточился на уничтожении наших кораблей и баз. Так сосредоточьтесь же на уничтожении противника, рыкнул раздраженный потерями Кахак. Дракхи уже давно не воевали. Тысячелетие – большой срок. А если вспомнить, что в последнюю войну их практически сходу выбили изначальные, то становилось особенно грустно. «Ничего, наверстаем», – прошептал сам себе Кахак, наблюдая за разлетающимися на куски кораблями противника. Своих, которые гибли чаще, он предпочитал не замечать и ограничивался лишь общими цифрами в сводной таблице. «Вводите резервы, пробейте наконец их центр», — распорядился Кахак. «Повеление отдано, резервы выдвигаются». «Хорошо», — удовлетворенно оскалился Дракх, сжимая лапы в кулаки. Два десятка огромных линкоров вместе со своими кораблями сопровождения врубились в строй мышей и наконец-то смогли пробить их построение. Правда, им это дорого обошлось, но потери были неважны. Воля повелителей должна быть исполнена. Им приказали помочь предателям, что ж они сделают это даже ценой собственных жизней, ведь цель их существования – служить и подчиняться. Прорвав строй защитников, дракхи сумели выйти к орбите планеты и нанести полноценный удар по орбитальной инфраструктуре. На этом их удача и закончилась. Избиваемые с флангов, под огнем оборонительных платформ и планетарных орудий, они были вынуждены начать отступление. Впрочем, свою цель они выполнили, пускай и не полностью. Верфи были уничтожены, базирующиеся в системе эскадры разбиты или обескровлены. Теперь мыши не смогут нанести контрудар, им просто нечем будет это сделать. Послать сигнал третьему ударному. Есть послать сигнал. Откатывающийся от планеты флот дракхов осветила сотня воронок, из которых появились свежие корабли мши, набитые очень злыми экипажами. Полностью заряженные накопители и дистанция в жалкие десятки тысяч километров сыграли роковую роль. Первый же удар добил последних уцелевших гигантов. Кахаку оставалось лишь порадоваться, что он не сделал флагманом один из них. Впрочем, это было ему лишь слабым утешением. Стиснув зубы, он смотрел, как заходящий с фланга крейсер всаживает 5 разрушительных лучей в борт корабля его флота. Секунда, две, и с противоположной стороны получившего прямое попадание судна вырывается пламя и летят обломки. Еще миг, и на месте великолепного, могучего корабля появляется распухающее огненное облако, из которого продолжают бить лучи. Вот только убийца этого мало, он доворачивает, и на последних каплях энергии достает еще одного дракха. Небольшое судно, что-то типа канонерки или торпедного катера, как окрестили бы его земляне, превращается в шар огня. Идущая в лобовую атаку тройка тяжелых крейсеров мши, построившись клином, поливает всех вокруг нескончаемым потоком импульсов из своих многочисленных бортовых орудий. Мизерное расстояние не позволяет увернуться, и на избитых корпусах кораблей дракхов вспыхивают десятки разрывов. Атакованные один за другим теряют управление, начинают рыскать на курсе, теряют управление и гибнут, их орудия замолкают, от бортов отделяются спасательные капсулы, а искореженные остовы уплывают куда-то в неизвестность. Пытающийся таранить врага эсминец натыкается на удар лучевых орудий сразу двух кораблей и вспыхивает ослепительной звездой. Сквозь рассеивающееся, остывающее облако пролетают те, кто только что его уничтожил. Они спешат, у них еще много целей. Их орудия не замолкают ни на секунду. Это главным калибром они ведут огонь выборочно, а малой артиллерией молотит постоянно. Благо, на таком расстоянии даже чисто оборонительные системы способны нанести заметный урон. Особенно, когда ведут огонь по уже истерзанной броне. Флоту немедленно совершить прыжок, командует Кахак, ясно осознавая, что либо так он спасет хоть кого-нибудь, либо потеряет тут всех до одного. Корабль в гиперпространстве, слышит он доклад, но это его мало утешает, он лишь надеется, что другие справились лучше него. Мордин просматривал сводки с фронтов, и чем дальше, тем более неуютно он себя чувствовал. Стражи временно покинули его, на заходуме ему позволяли побыть одному. Еще бы, куда он отсюда денется-то? Впрочем, так можно было сказать и про любое другое место. Что его ждет, стоит ему остаться без покровителей, он понимал прекрасно. В целом, все шло, как и задумывалось. Центавр воюет сразу со многими мирами, правда, по планам он должен был начать завоевательную кампанию позже. Однако все еще недобитые нарны сейчас мало что из себя представляют. Они и нужны-то были лишь для возбуждения аппетита. Слишком уж центавриане стали сомневаться в себе и своих возможностях. Теперь же они вполне уверены и весьма голодны. Тут он мог гордиться собой. Хорошо поработал. В дальнейшем, если не случится ничего неожиданного, за развитие событий с этой стороны можно не волноваться. Приглядите немного помощь, а там они и сами справятся. Вот мыши они недооценили. Нет, на первый взгляд все получилось очень даже удачно. Ренегаты подняли восстание и весьма ловко справились со всеми целями и задачами. Даже чересчур, пробормотал Мордин. Накладок не было, вообще не было, что и настораживало. Нет, понятно, что все тщательно планировалось. Подготовка была выше всяческих похвал, да и сомневаться в том, что мыши бились всерьез, как-то не получалось. Стоило с их потерями в кораблях и живой силе ознакомиться, да посмотреть на кадры с рядами тела и грудой битого железа, никаких сомнений не оставалось. И все же что-то его царапало. Устал просто, помассировал виски Мордин. Все из-за дракхов, вздохнул он, вставая, и принялся расхаживать по комнате. Вернейшие, можно сказать, из слуг повелителей провалили порученное им дело. Точнее, не смогли его выполнить надлежащим образом. Да, они уничтожили множество кораблей и нанесли серьезный удар по инфраструктуре Мши, но и сами понесли такие потери, что ни о каком дальнейшем их использовании речи быть не могло. Еще хорошо, что они заранее базы развернули. Конечно, далеко не мгновенно, но достаточно быстро они смогут восстановиться. Ладно, так или иначе, но пушистики будут заняты войной со своими вассалами и дракхами, чего, собственно говоря, тени и добивались. Осталось занять Вриабба и дракой с зергами, а землян – их гражданской войной, и можно будет отдохнуть. Стравить остальных будет элементарно. Когда они ослабнут, придет пора ударить. И все же, что-то тут не так, прошептал Мордин, расстегивая рубашку. Утро вечера мудренее, решил он наконец, направляясь в спальню. Те недовольны, значит и мне не стоит дергаться, пробормотал он, засыпая. В связи с начавшимися боевыми действиями между рядом инопланетных цивилизаций президент Земного Альянса Морган Кларк подписал указ о введении военного положения. «Выключить», — скомандовал Шеридан, и экран погас. «Только этого нам не хватало», — покачала головой Сьюзен. «Все к тому и шло», — пожал плечами Гарибальди. «Что делать будем?» — спросил Франклин, потирая плечо и подумывая об очередном уколе стимулятора. «Будем ждать». Посмотрим на реакцию колоний, решил не гнать лошадей капитан. Марс точно откажется вводить военное положение. Черт, там же Лис. Капитан, я отойду на минутку, мне надо отправить личное сообщение. Конечно, Майкл. Очень все это не вовремя, вздохнула Дилен, я надеялась на Мши, но тени нас опередили. Плохо, рейнджеры должны были заметить их агентов, но они ничего не докладывали. Они не вездесущие и далеко не всеведущие. Понимаю, но очевидно, что заговор давно и тщательно готовился. «Капитан, на открытой частоте идет сообщение», — доложил лейтенант Дэвид Корвин. «От кого?» «От Мши, сэр. Ретранслируй в мой кабинет. Секунду». «Готово, сэр». Впрочем, лейтенанта уже никто не слушал, все смотрели и слушали старого Мши. «Мы приветствуем освобождение наших вассалов из-под власти Мши. Наконец-то вы повзрослели и осознали, что ценна лишь та дорога, которую выбрал сам. Мы не держим на вас зла и обиды. Наши сердца наполняют радость и гордость от того, что мы сумели воспитать вас достойными. Вы показали мудрость и терпение, сумев подготовить восстание и договориться друг с другом о совместных действиях. Мы признаем вас равными», — Жацаковязифи сделал паузу, давая время слушающим осознать его слова. «За подлое убийство великой матери рода, я, первый коготь расы, объявляю священную войну существам, известным как дракхи. Нет и не может быть мира между нами, пока живы те, кто совершил это злодеяние. Своей волей я назначаю Лауча Жацазифи карающим мечом и передаю ему власть над вооруженными силами рода. Да простит меня прародитель за взятый на себя грех, но поступить иначе я не могу», посмотрев глазами бусинками, что были в этот миг совсем не милыми и незабавными, буквально в душу слушателей, Мши прервал связь. «Ну дела», протянул Гарибальди в тишине. «Слов нет», — пробормотала Иванова, «цензурных», — уточнила она, ни к кому не обращаясь. «Угу», — выдал Шеридан, «писец», — Дилен была лаконична. «Большой писец», — хохотнул Франклин, но под взглядами остальных стушевался, всерьез задумавшись, что со стимуляторами он, наверное, перебарщивает и вообще похоже, что встал на путь Лори Розин. Гекар был весьма доволен собой. Ему удалось организовать встречу с послами рас, объявивших войну Центавру. В общем-то, это было несложно, просто из-за начавшейся войны между Мши, их вассалами и никому неизвестными дракхами у всех образовалось очень много дел. Впрочем, после недавнего заявления со стороны первого когтя все как-то успокоилось и само собой разрешилось. В том смысле, что на очередную пачку разосланных сообщений он получил приглашение на встречу. Для проведения переговоров был использован небольшой бар, место, в узких кругах, довольно известное. Посол Нарнов и сам не раз пытался сюда попасть, но до сегодняшнего дня ему это не удавалось. Осмотрев интерьер, он признал, что тут куда приятнее вести беседу, чем в стандартной переговорной. Тем более, что последнюю Шеридан отказался предоставлять. Заявил, что это дипломатическая станция для решения спорных вопросов мирным путем, а не место для сколачивания военных союзов и координации действий таковых. В общем, обычный земной бред, по мнению Гекара и подавляющего большинства остальных послов. Присаживайтесь, посол, у нас тут принято без излишних политесов, махнул рукой Дрози. Желаете что-нибудь выпить или, может быть, перекусить? Нет, благодарю вас, я бы предпочел перейти сразу к делу. Пустой желудок хорош в бою, он делает злее, для разговоров же, наоборот, полезно быть немного отрешенным и умиротворенным. Проскрежетал Гейм и с хлюпаньем втянул через трубочку, подсоединенную к скафандру, нечто вроде жиденькой кашки с подозрительным свечением. Коллега бесспорно прав, оторвался от надетых на палочку кусков мяса посол Йолу. Но если вы не голодны, то можете начинать, кивнул Дрози, перед которым официант поставил супницу. «У вас тут всегда», — Нарн крутанул ладонью, подбирая слова. «Так, у нас тут своя особая атмосфера, не обращайте внимания», — улыбнулся Бракири, помешивая ложечкой самый обычный земной кофе. «Довольно приятное, не то что на совете», — добавил Ипша, передвигая фигурку. «Вы проиграли, друг мой, опять, как вам это все время удается?» — горестно воскликнул антарианин, наклоняя голову. «Просто у нас весьма популярна игра, схожая с этой, у меня по ней даже спортивный разряд есть, а вы так и не удосужились прочитать те обучающие материалы, что я вам переслал», — наставительно объяснил победитель, ставя три щелчка проигравшему. «Когда бы мне было этим заниматься? Я же нашел время», — хмыкнул Дрози. «Просто с вашей лобовой пластиной вам не обязательно выигрывать, вы каждым проигрышем мстите победителю». «И это тоже», — улыбнулся посол, постучав пальцем по упомянутой пластине. «Гекар, в последнее время вы часто стали терять контроль над мускулатурой лица. Сходите в медотсек. Или прекратите радовать нас видом своих гланд и переходите уже к делу. Вы ведь, вроде как, именно этого хотели. Или все-таки закажете что-нибудь?» Проскрежетал Гейм. «Нет, ну нет так нет. Начинайте уже», махнул очищенным от мяса прутиком Йолу. «От имени режима олигархии Нарна, я уполномочен предложить вам заключить союзный договор на время ведения боевых действий против Республики Центавр. КХМ, вообще-то, дорогой посол, мы против их императора воюем, а к самим центаврианам, за некоторыми исключениями, уже ликвидированными, у нас претензий нет. Но вы же все равно сражаетесь с ними. Что поделать, они не желают выдавать голову Картажье. Поэтому нам приходится. Хорошо, формулировки можно будет изменить, в любом случае. Нам нужно создать единый штаб и согласовать действия. И кто же будет в нем главным? Поинтересовался Бракири. Это обсуждаемо, но мне кажется, что военачальник Гастен будет идеальной кандидатурой. Достойный и разумный, кивнул Йолу, переглянувшись с остальными. Но почему не Теран? Насколько нам известно, он ваш самый успешный адмирал. Он слишком молод, а совместные боевые действия без политики и интриг вряд ли обойдутся. «Говорил же вам», — фыркнул Ипша, двигая фигурку. «Не могут они не тянуть на себя покрывало. Одеяло, на земном правильнее говорить, одеяло. Да какая разница? В толщине и, как правило, в оформлении. Да ну вас. В общем, посол, мы против. Вы не мши, чтобы мы вам могли доверять. У многих к вашему правительству есть неприятные вопросы и старые претензии. Да и цели в войне у нас разные. Но если кхари согласятся передать объединенному командованию всю власть над военной машиной Нарна, мы согласимся поставить во главе штаба Терана. Если же нет, то каждый будет воевать самостоятельно. Точнее, вы сами по себе, а мы сами по себе. Но это же глупо. Дорогой мой Гекар, в данный момент вы не союзник, а обуза. Примите это, поймите, осознайте и донесите до своего руководства. Вы, Нарны, слишком горячие, вам стоит уже остыть. Притушите эмоции, повзрослейте, в конце-то концов, легко вам говорить, это не вы провели 100 лет в рабстве, это не ваши колонии. Гекар, вам лучше помолчать и ознакомиться с историей наших цивилизаций. Фрилис-12 был далеко не единственной потерянной нами колонией, у других тоже есть соответствующий опыт. Более того, некоторые из нас могут припомнить подобные обиды в отношении тут присутствующих, и ничего, как видите, не пытаемся друг другу глотки порвать, щелбанами ограничиваемся. Вы, кстати, проиграли. Как, вы специально? Конечно, довольно улыбнулся антарианин. Хитрец, хмыкнул Ипша, склоняя голову. Моя школа. Мы помним прошлое, скорбим попавшим, но при этом думаем о будущем и строим его для наших потомков тут, в настоящем. Во всяком случае, пытаемся. Идите, Гекар, вам предстоит многое обдумать и переговорить со своим правительством. Вряд ли они сразу согласятся. Наверняка решат, что теперь, когда враг вынужден сражаться сразу на несколько фронтов одновременно, им станет легче. Но вы не сдавайтесь, вода камень точит. Мы в вас верим и будем рады со временем увидеть за этим столом не как гостя. Я сделаю, что смогу, поклонился Нарн, вставая. Он был изрядно впечатлен увиденным и прекрасно помнил историю разумных видов, чьи послы с ним говорили. Четверо из шести в свое время довольно серьезно воевали друг с другом, да и центаврианам как минимум половина из них имела, что предъявить. Впрочем, как и его собственной родине. Глава 40. Два глотка саки на удачу. Как нам только что стало известно, в ответ на введение военного положения Марс объявил о выходе из состава Земного Альянса. Президент Кларк приказал начать военную операцию по принуждению мятежной колонии к покорности. «Сэр, нам приказано провести бомбардировку куполов в секторах 3, 9 и 17. Нет, сэр, я не собираюсь выполнять преступный приказ. Но, Кларк всего лишь вице-президент, занявший президентское кресло при весьма сомнительных обстоятельствах. Военные действия, происходящие черт знает где, никак не угрожают безопасности Земли. Они не могут быть достаточным основанием для всего, что он творит. Передайте в штаб, что генерал Уильям Хейк не собирается становиться убийцей женщин и детей, и дайте связь с полковником Семеновым. Пока я на мостике, никто не начнет бомбить жилые купола Марса. Сэр, козырнул появившийся на экране десантник. Пора, Алекс, твердо взглянув ему в глаза, сказал генерал. Понял, начинаю, кивнул полковник. Сэр, на связи адмирал Зигфрид Паульс. Соединяй. Здравствуй, Уильям. Как тебе новый приказ? Отвратителен. Я не собираюсь его выполнять. Что ж, значит, нас двое. Вот только вряд ли адмиралы Ши и Паррисон нас поймут. Они ставленники. Значит, придется им объяснить. Это гражданская война, Уильям. Она уже началась. Не только Марс объявил о независимости. Да, мой наставник Раймонд Спрюэнс сообщил мне, что Проксима тоже объявила о независимости. И, он уже разобрался с крысами и собирается оборонять ее своим немного поредевшим флотом. «Сэр, зачистка кораблей от швали закончена», — доложил Семенов, вошедший в сопровождении закованного в броню отделения десанта. «Быстро ты, я начал заранее и ничуть в тебе не сомневался». «Понятно, сэр, эскадры 2 и 4 начинают перестроение». «Ну что, Зигфрид, исполним присягу по духу, а не по букве. Я возьму на себя Ши, он ближе будет». «Хорошо, действуй, отбой». Поглядев пару секунд на свое отражение, окончательно осознавая и принимая случившееся, Уильям поднял глаза и твердо посмотрел в лица офицеров мостика. «Дайте связь на открытой частоте». «Готово, сэр», — откликнулся связист, словно пианист, пробежавшись по клавишам. «Я, генерал Уильям Хейк, обвиняю Моргана Кларка в незаконной узурпации власти. С этого момента я отказываюсь подчиняться его преступным приказам о бомбардировке гражданских объектов. До тех пор, пока он не будет арестован, вверенные мне корабли будут силой оружия защищать Конституцию Земного Альянса и добиваться свержения диктатора, и да поможет мне Бог. Всем офицерам и членам экипажей, что не желают последовать за мной, даю 5 минут на то, чтобы воспользоваться спасательными капсулами». Генерал сделал знак лейтенанту, и тот отключил трансляцию. «Все, кто со мной не согласен, покиньте рубку. Скоро нас ждет бой со своими». Выдержав паузу и посмотрев в глаза команде, Уильям кивнул. Его люди остались с ним. Что ж, его всегда хвалили за умение работать с коллективом. Видимо, не зря. «Боевая тревога», — объявил генерал, нажимая вспыхнувшую красным кнопку подтверждения. По кораблю разнесся рев базиров, и сотни людей, что еще недавно были в смятении и сомнениях, на вбитых рефлексах бросились занимать посты по боевому расписанию. То один, то другой нет-нет да и бросал взгляд на пустующие места рядом. Не все, далеко не все были согласны со своим генералом, но подавляющее большинство осталось с ним. «Они долго не продержатся», — сказал мужчина, не опуская поднятого к небу бинокля. «Пару суток они нам все-таки подарили», — ответила женщина, работающая за мобильным терминалом. «Кларк будет бомбить Марс, это было неизбежно. Союзник нас предупреждал. Знать бы еще, кто он такой и чего хочет добиться. Когда-нибудь узнаем. Я закончила, сворачиваемся». «Понял», — опустив мощный электронный бинокль, повстанец принялся помогать сворачивать аппаратуру. «Все, идем, нас ждут в штабе». В ходе преступного восстания генерала Хига и адмирала Спрюэнс на орбите мятежного Марса произошел бой, в результате которого погибли адмиралы Ши и Паррисон. Приносим соболезнования их близким, а также родственникам экипажей погибших кораблей. После подхода дополнительных сил с орбиты Земли оба предателя со своими кораблями бежали. Вероятно, они попытаются прорваться к колонии Проксима, которая также объявила о своей независимости и вышла из состава Земного Альянса. Читающая сводку дикторша даже не пыталась скрыть шок от происходящего. Кто еще, кроме Марса и Проксимы, объявил независимость? Орион, Вега, несколько дальних баз, с дюжину номерных форпостов, десяток гарнизонов, многие, в общем, командир, махнула рукой Иванова, не желая перечислять, да и не помня всех. Я вам на терминал переслала список. Хорошо, спасибо, Сьюзен. Ты-то сама как? Ничего, держусь. Что мне еще остается? Джон, нам нужно решать вопрос с ночной стражей, заявил Гарибальди. Пока они бегают по станции и пытаются утихомирить народ, но вскоре придут и к тебе. Кларк наделил их особыми полномочиями. Я не собираюсь плясать под их дудку. Тогда они тебя просто арестуют. На каком основании? Они что, входят в состав вооруженных сил? Нет, но у них есть бластеры. Если я арестую их, это будет мятеж. Либо мы их, либо они нас. Третьего не дано, капитан. Решай, но нам со Сьюзен и даже Стивену попадать к ним в руки нет никакого резона. Да и потом, ты же знаешь правду, Джон. Это ведь агенты теней помогли Кларку сесть в президентское кресло. Мы тут, вообще-то, галактику спасали до недавнего времени. Думаешь, ставленники призраков будут делать то же самое? Мне надо подумать. Хорошо, а я пока подготовлюсь к разным вариантам, кивнул Гарибальди, вставая. Мне тоже есть чем заняться, вслед за Майклом поднялась Сьюзен. У меня пациенты, встал Франклин. Вот у Шукова был непрошибаемый энтузиазм и вера в лучшие, так это у него. С тех пор, как он сумел справиться с собой и перестал злоупотреблять стимуляторами, его настроение всегда было на высоте. Еще бы, не каждый может решить и сделать, а он вот смог, значит и другие могут, нужно лишь захотеть и не откладывать. Жду всех к 18:00 в кабинете, я дам ответ. В ответ все трое синхронно кивнули, что немного позабавило капитана. Вот ведь выверт судьбы. У других командиров, решившихся на мятеж, проблемы с подчиненными, а у его офицеров наоборот. Вавилон, что еще сказать, вечно здесь все вверх ногами. Впрочем, вряд ли он такой уж уникальный. В новостях о подобном молчат, но ему-то было известно, что как минимум на полусотни кораблей команда перебила ставленников Кларка, вплоть до капитанов, и ушли к мятежным колониям. Гражданская война вот-вот полыхнет в полную силу, и это на фоне надвигающейся тьмы. Джон аж зубами заскрежетал. Как же все это не вовремя, ведь он рассчитывал, что хотя бы часть земного космофлота будет с ним, когда придет час, а теперь на это нечего и надеяться. Плохо, этот раунд тени выиграли в сухую. Впрочем, как и пару предыдущих. Смирно, рявкнул глава Академии. Лорд Рифа, прошу вас, уступил он место на трибуне. От имени Императора Великой Республики Центавра я рад поздравить вас с присвоением первого офицерского звания. Слава Центавру! Прогремели сотни луженых глоток. Вы те, кто в это непростое время станет мечом нашего величайшего государства. Те, кто заставит других склониться перед волей Центавра. Вскинул кулак к небу оратор. В этот момент над Дворцовой площадью, где собрались лучшие из выпускников, появились вошедшие в атмосферу корабли флота. Десяток могучих примусов, словно киты, проплыли по небу в окружении четверок варчинов, что казались на их фоне акулами. До выхода из прыжка 10 минут. Хорошо, кивнул Полип своему старпому. Седьмой ударный корпус в составе двух флотов приближался к военной базе Бракери. Тахионный сканер, размещенный на спутнике рядом с ней, доставлял центаврианам огромные проблемы. Пусть его разрешение и было невелико, но хоть какая-то информация о передвижении соединений противника все-таки намного лучше, чем никакой. Ликвидировать эту досадную помеху требовалось как можно быстрее. Благодаря разведданным Бракери даже ничтожные нарны сумели нанести несколько болезненных уколов. Минута до выхода. Открыть орудийные порты, запустить истребители. Есть. Наконец-то обрадовался молодой лейтенант, уже час ерзающий от нетерпения в кабине тяжелого перехватчика, увидев смену цветового сигнала. Бросив взгляд на схему Варчана, он удовлетворенно кивнул, отмечая огоньки активации орудий. Перед его мысленным взором встала раз и навсегда запомнившаяся еще с детства картина. Могучие створки уходят в стороны, и из ниш выдвигаются орудийные системы. Они выползают, словно змеи из нор, шевелятся, будто бы оглядываясь и принюхиваясь, а потом обманчиво мирно замирают. Скоро их время придет. Очень и очень скоро они изрыгнут потоки убийственных энергий, вонзят клыки своих залпов в тела врагов Центавра. Лидер открывает переход. Истребителям, старт. Голос молодого капитана звенит и едва не дает петуха, но Поли Пролан справляется с волнением. «Просто действуй, как будто это симуляция», — повторяет он себе слова вице-адмирала Настаса, в чью боевую группу определили его и другую молодежь. Сейчас ему не до обиды из-за того, что их явно не собирались пускать в бой. Отцы-командиры решили поберечь вчерашних выпускников, и как же те возмущались, собираясь в узком кругу по кают-компаниям. Но в глубине души почти все признавали, что благодарны за это адмиралам. Как-то, после того, как они получили доступ к реальным данным с фронта, все стало выглядеть не слишком радостно. Особенно статистика потерь удручала, вернее, ее динамика. Привычная перегрузка от сработавшей катапульты мягко навалилась на тело. Шлем вывел синтезированную картинку от многочисленных датчиков и системы истребителя. Короткая разгонная шахта осталась позади. Ирт включил форсаж и понесся вдоль корпуса Варчана. Мимо мелькали орудия и надстройки, вот и горб сенсорного массива. Миг, и за его спиной остался могучий ствол главного калибра, ребристый от насаженных на него концентраторов, фокусировщиков и прочих компенсаторов. Наверное, ради возможности повторить когда-то виденное в детстве он и пошел в пилоты. Даже предстоящий бой не мог отвлечь его от восторга, который он испытывал раз за разом, реализуя детскую мечту. Пощелкав клавишами, Ирт вызвал тактическую карту. Конечно же, бракеры подготовили теплую встречу, даже горячую, поправился он, посмотрев на строчку с быстро растущими потерями. Эта их молодежная группа вышла в тылу и не понесла потерь, а вот другим пришлось куда тяжелее. Фронт зеленых точек зиял прорехами, но их все еще было больше, чем красных. Тактика многочисленных бессистемных ударов сработала и на этот раз. Бракере пришлось раздергать свой флот, организовать патрулирование и прикрывать множество направлений. Но дела идут не очень, констатировал вчерашний выпускник летного училища, когда одновременно погасли сразу три зеленые точки. «Адмирал, нам не пробиться. Штаб ошибся, их корабли не уступают нашим, а эти форты вообще целиком вокруг орудия построены. Они нас просто как в тире расстреливают. Нет, мы выполним свой долг, вводите в бой группу Настаса. Сэр, у него же одни юнцы», с болью в голосе и ужасом в глазах вскричал начштаба. «В первую очередь они солдаты Центавра. Выполняйте приказ, раздери вас, демоны вселенной». «Есть, отлично», — обрадовался Полип, когда пришел приказ атаковать фланг неприятеля. «Давно пора было», — буквально прошипел он сквозь зубы, видя, как почти метрового диаметра изумрудный луч прошивает тяжелый крейсер насквозь. Секунда, две, и на третьей могучий примус, чьи орудия еще продолжали вести огонь, превращается в огненный шар. «Достойная смерть», — приходит к нему мысль, заставляя вновь стучать сердца, сжавшиеся на мгновение от ужаса. Гордость за собратьев по оружию наполняет его, и голос вчерашнего кадета звенит. «Истребителям атаковать Форт 4, всем орудиям открыть огонь, обеспечьте летунам прикрытие». «Есть», — козыряет старпом и начинает раздавать команды. Полип перевел взгляд на лейтенанта-артиллериста. Тот был таким же юнцом, как и он сам, да что там, у него весь экипаж из вчерашних выпускников, но Лим справлялся отлично, идеально, словно прочитав мысли командира, дал целеуказание и распределил корабли бракери по приоритету. «Одна школа», — хмыкнул Полип, сжимая подлокотники капитанского кресла. Ирт был в восторге, хотя и знал, что все дело в боевой химии, что впрыснул ему скафандр, но его это мало заботило. «Потом, все потом, сейчас же они должны прорваться, выполнить поставленную задачу, уничтожить этот чертов форт или хотя бы заткнуть его монструозную пушку, которая каждым выстрелом отправляет на тот свет сотни и тысячи центавриан». «Капитан-то наш не промах», — не удержался и произнес Ирт вслух, когда из-за спины ударили частые залпы и полыхнули лучи. «Так их, Орел». Ведомая своим командиром, эскадрилья была полностью согласна и с удовольствием высказывалась. Еще бы, ведь только что на их глазах были превращены в обломки сразу два вражеских корабля. Пусть они были уже потрепанными, но все равно могли бы доставить проблем. не отвлекаться», — одернул лейтенант своих пилотов, которые не удержались и полоснули очередями по нескольким спасательным капсулам. «В гиперпространстве обнаружен флот неприятеля. Численность. Кто это вообще? Дрази, не менее полусотни вымпелов. Сэр, нам нужно отступить». «Нет, мы почти пробились. Капитан, вперед, мы вступаем в бой». «Сэр, это приказ, выполняйте». «Есть, господин адмирал». Вир вновь пришел прогуляться в парк. После похорон отца он часто бывал тут, бродил по дорожкам, вспоминал, думал. Решить вопрос с наследством и приструнить семью оказалось не так-то просто, но понемногу он справлялся. Вот с подготовкой заговора дела шли посредственно. Во многом тут сказывался его возраст и неопределенное положение. Нет, кое-какие успехи были, но не слишком-то значительные. «Ничего, кажется, я нащупал верную дорогу», – прошептал Вир, вспоминая недавний разговор с одним из мелких чиновников. Шапочный знакомый по школе, тот обмолвился про леди Ладиру, которую периодически посещает лорд Рифа. Еще и посмеялся над парочкой старичков-любовников. Кота, естественно, не мог не разузнать все о ней, ведь Рифа по большей части и был тем, кого стоило убирать, ведь император молод и легко управляем советниками. Неспешно идущего к выходу Вира привлек почти неслышный скрип. Если бы не тишина и безлюдье, он бы и внимания не обратил, а так почему-то насторожился и захотел проверить. «Привет, ты чего тут один и так поздно?» – спросил Вир мальчишку лет 10, сидящего на подвешенных за ветку качелях. «Сбежал. Мама снова плачет, а отец пьет», – глухо ответил ребенок, не поднимая головы, и вновь немного оттолкнулся ногой, раскачиваясь. «Что случилось?» Вир подошел поближе. «Брат погиб, в начале недели похоронка пришла». Мальчик наконец-то посмотрел на незнакомца. «Ты его очень любил?» – пробормотал кота, заметив подсохшие дорожки от слез. «Это он мне качели повесил, вот эти». «Как это случилось?» «Не знаю, мне подробности не рассказали. Он был пилотом, только недавно лейтенантом стал. Перед ними сам лорд Рифа выступал, еще флот над столицей тогда так классно пролетел. Потом он мне сообщение прислал, про истребители рассказывал, про друзей. Еще смеялся, что у них капитаном какой-то Полипролан, который на 2 месяца младше его. Там парни еще из его эскадрильи в кадр влезли. Веселое было сообщение. 7-й ударный, вздохнул Вир. Что, твой брат служил в 7-м ударном корпусе? А, его полностью разгромили при Балане. Выживших меньше сотни. Почему так мало? Наши расстреливали спасательные капсулы. Бракери ответили тем же. Я им отомщу. И заставишь плакать их матерей и братьев? Они сами нам войну объявили. Нечего было лезть. Пойдем, я лучше тебя домой провожу. Поздно уже, не стал вступать в бесполезный спор с ребенком Вир. Не маленький, сам дойду, да тут недалеко. Со мной на тебя родители ругаться не будут. Скажем, что я тебе про брата рассказывал. Вы же его не знали. Зато я знал Полибарлана, его командира. Правда? Расскажите. Пойдем, махнул рукой Вир, по дороге и расскажу. Ладно. Багровая марева Гипера, как всегда, бурлила и переливалась всеми оттенками красного с изредка мерцающими в нем прожилками тьмы. Обычная для любого космолетчика картина не вызывала у Зарана особых эмоций, он давно уже к ней привык. Бросив взгляд на тактический монитор, он скривился. Всего лишь 2 десятка грузовых кораблей, да 5 судов охранения. Эх, надо было лучше учиться, укорил себя молодой капитан. Все его друзья делом заняты, а он тут трудится на обеспечении поставок сырья. Нет, это дело, конечно, нужное, никто не спорит, но уж очень скучное. Повезло Кирану, к самому Атиру во флот попал, вздохнул он. Впрочем, кому как не лучшему выпускнику Академии служить рядом с победоносным адмиралом. Меньше надо было в самоволке с Уларом бегать, подумал Заран, но мысли его при этом переключились на те веселые денечки, что он провел в Академии за ее стенами. Вспомнилось, как они удирали от патруля, лезли через стену, дрались с коллегами-конкурентами из летного за внимание девушек, как сидели на губе, и многое-многое другое. Вы те, кто станет щитом, нерушимой стеной, что оградит наши миры от любой угрозы. А вашу доблесть и отвагу разобьются любые враги Центавра. Лорд Рифа решительно рубанул воздух рукой и проиллюстрировал свои слова, ударив кулаком в ладонь. Слава Республике! Слава Центавру! Слава Императору! Слава! Слава! Слава! Металась по площади, а пролетающие над столицей корабли флота били в небеса из орудий. Вчера в 16:00 колония Центавра у Бета-2 была атакована объединенным флотом Йолу и Ипша. Что в данный момент происходит в системе, неизвестно, обе стороны ставят очень мощные помехи. Вероятнее всего, там продолжается бой, вещала дикторша с экрана. Да уж, вероятно, фыркнул бармен, который на время новостного блока остался без работы. Помолчи, рыкнул на землянина, впившийся больными глазами в экран центаврианин средних лет. Это, заткнись, шикнул на бармена человек, может у него там родня. Как нам стало известно из достоверных источников, у нападающих трехкратное численное преимущество. Скорее всего, колония будет захвачена или, учитывая наличие кораблей Йолу, даже уничтожена орбитальным ударом. Ну дай уже посмотреть, теребил приятеля мальчишка лет 13, периодически бросающий взгляды на ночное небо, в котором мелькали далекие всполохи. Да не видно ничего, отмахнулся парнишка лет 14. Тогда чего не даешь, да на, протянул он другу мощный бинокль. Блин, не видно. Ну, я же говорил, наши покажут этим рыбам, надеюсь. Домой побежали, может в сети чего найдем. Ага, дела складывались паршиво. Это адмирал понимал прекрасно. Его флота было недостаточно для обороны, но и отступить без боя он не мог. Эх, если бы столько сил не было задействовано для отвлечения бракерей и удара по их базе с чертовым сканером, у него был бы шанс продержаться. Мы засекли приближение еще одной эскадры. Да что им тут всем, медом, что ли, намазано? Сколько, откуда заходит? 30 вымпелов, идут 7-8. Привычно представив два пересекающихся циферблата, командующий обороной беты 2 скривился. Ему даже на мониторы смотреть не требовалось, и так ясно, их зажимают. Неспешно, неторопливо, но верно загоняют в мешок. Вся эта пальба с предельной дистанции была лишь игрой, а не проявлением страха или нежелания сражаться. Враг точно знал, что никто не придет им на помощь, и просто старался уменьшить свои потери. Вот оно что озарило лицо адмирала догадка. «Сэр, у них же очень паршиво с судостроением», — ткнул он пальцем в экран с красными значками. «Предлагаете атаковать, нанеся как можно больше урон, сэр?» «Именно. Так они нас просто расстреляют, у них банально больше стволов, и они будут чаще попадать. Дай-ка мне данные по соотношению эффективности огня, вывожу. Вот, разница меньше 3%, они потому и устроили все это, что им надо было статистику собрать. Похоже, вы правы, сэр. Прав, точно прав. Флоту, слушать приказ. Флаг на мостик, идем в атаку на корабли Йолу. Выполнять, сэр. А, оставить 5 кораблей в заслоне. Этого будет достаточно, чтобы задержать этих, махнул он рукой на 30 оранжевых точек. Есть, сэр. Оставлю пополнение. Да, там Ипша, они не станут стрелять по спас-капсулам. Сэр, потом не будет времени, поэтому, начальник штаба встал, одернув мундир, было честью служить с вами, адмирал. Новичков тут не было, впрочем, любой центаврианин знает, что означает команда «флаг на мостик». Один за другим выходили на связь капитаны кораблей и, молча отдав воинское приветствие, отключались. Зачем слова, ведь все они давали присягу, когда-то заранее поклявшись умереть по приказу, если это будет нужно родине. Пришло время исполнять данное слово, и они это сделают с честью. Ну что, Улар, вот и наш шанс стать героями. Связался с весельчаком приятелем Хангар. Смерть дает ордена, подмигнул другу Анор. Может, еще и выживем. Не, улыбнулся Улар, это вряд ли. Вон их сколько на нас лезет. Не вешай нос, Хони, только представь, как парни погуляют на наших похоронах. Это точно, а мы над их пьяными рожами поржим с облаков. Вот, совсем другой настрой, а то, ишь ты, рожа постная, как будто не помирать, а жениться собрался. Да иди ты, и пойду, в атаку. 5 кораблей в традиционном для центаврианского флота строю начали разгон в сторону шестикратно превосходящего врага. Новенькие, еще не обтрепанные космосом, только недавно сошедшие со стапелей, они шли в свой единственный бой. Подбитый крейсер Нарна падал в атмосферу. Эскадра адмирала Тейрана добивала орбитальную инфраструктуру, но для экипажа Шартока война закончилась. Те немногие, кто успели добраться до спасательных капсул, будут подобраны, но мостик оказался отрезан пробоиной и пожарами во внутренних отсеках, поэтому экипажу рубки было не спастись. «Я могу направить нас на центаврианскую колонию». «Нет», — покачал головой капитан, взрывая реактор. «Но в убийстве детей и женщин нет доблести». Гакан вытащил фотографию семьи из наруча и, разгладив ее, положил на пульт перед собой. «Я не хочу становиться таким же, как те, кто убил их», — кивнул он на изображение Нарнки, держащей за руки детей. Простите, я не подумала, коснулась. Как ей думалось, незаметно своего живота Намира влила код самоподрыва. «Зря ты мне не сказала», — улыбнулся сидящий в соседнем кресле канонир. Объятый пламенем крейсер разлетелся на мириады мелких обломков, которые прочертили небо огненными болидами и стаяли в атмосфере, не причинив вреда планете. Центаврианка, одна из многих, кто с замирающим сердцем в этот миг стояли на улице, с ужасом и мольбой глядя в небо, опустила голову, а потом, повинуясь какому-то смутному порыву, поклонилась, придерживая заметно округлившийся животик рукой. «Орбита очищена, командующий Тайран, уходим». «А, это приказ, есть». Очередное попадание в борт, новая серия взрывов, захлебывающийся крик тех несчастных, которые не умерли сразу, вылетающие в пробоину тела, некоторые еще открывают рот и дергаются, пучат глаза. Не повезло. Мольбы и вопли обожженных, задыхающихся, горящих заживо в заблокированных отсеках, избитый, растерзанный, но все еще не желающие умирать ворчан, давно уже утративший управление, огрызнулся куда-то в сторону врагов из чудом уцелевшего орудия. «Сейчас пойдет потеха», — хохотнул ведомый лидер эскадрильи. «Отставить разговоры. Приготовиться к маневру. Две дюжины истребителей против трое превосходящего противника». Командиру было совсем не до смеха. «Маневр. Открыть огонь. Есть». Между несущимися друг на друга машинами протянулись всполохи импульсов. Если бы не их частота и не специальные датчики истребителей, вряд ли бы их кто-то сумел разглядеть. Впрочем, что толку-то, свою пулю, как известно, не слышно и не видно. Пусть в космическом бою нет места такой древности, но велика ли разница, что именно тебя убивает? Свинец, сталь, лазер, плазма, поток разогнанных частиц или что-то еще, мертвым уже все равно, ракетами. Залп, есть, командир. Тело в опаленном и изодранном скафандре пролетело мимо ведомого. «Гады!» — заложил вираж потерявший друга и голову пилот. «Они на хвосте! Помогите! Не могу сбросить! Снимите их! Сейчас я ему помогу! Нет! Отставить! Держать строй! А-а-а! Выходим на цель! Даю распределение! Принял! Подтверждаю! Готов! Пли!» Десятки ракет впились в борт корабля и распустились огненными цветами смерти. Содрогнувшийся исполин безмолвно застонал и вспух от внутреннего взрыва. «Нас догоняют! Держать строй! Не сворачивать! Сэр, вперед!» Из огненного шара, оставшегося на месте крейсера, вырвалась поредевшая эскадрилья. Преследователи предпочли не рисковать и сменили курс. «Врешь, не возьмешь!» — оскалился пилот, закручивая истребитель вокруг продольной оси, форсируя маневровые и отключая маршевые двигатели. «Да!» — заорал он, ликуя, когда туповатые ракеты сблизились друг с другом и дали взаимную наводку, что привело к их подрыву. «Второй, уходи, тебя зажимают!» «Не!» Треск помех и короткая яркая вспышка прервали так и несказанную фразу. «Отступаем!» Три зеленые точки, преследуемые шестью десятками красных, спешили к своему кораблю. Жаль, что на нем больше не осталось столь кусачих мошек. «Хоть рядом со своими ляжем, глядишь, и могилка не пустой будет», — подумал возвращающийся пилот. Ало-рыжие, будто бы разлохмаченные лучи главного калибра антарианских крейсеров сошлись на непокорном эсминце. Взрыв корабля дал особенно четкий отблеск в разбитом зеркальном шлеме пилота-истребителя, пролетавшего мимо последнего из защитников конвоя. Играла музыка, и на паркете зала летнего дворца императора кружились пары. Вдоль расставленных по периметру столов с закусками и изысканными напитками стояли группки офицеров и гостей. Официальная часть вечера давно закончилась, и теперь приглашенные могли спокойно отдыхать, заниматься своими делами, решать мелкие и не очень вопросы, да и просто поговорить о своем, а не о положенном. Здравницы в честь Атира Сарата отгремели, и сам виновник торжества стал мало кому интересен. Кто хотел и мог, давно уже с ним пообщались. Мысленно выдохнувший адмирал позволил себе немного расслабиться и наконец-то удалился на балкон с фужером, наполненным, вопреки традициям и этикету, безри. Пить что-то менее крепкое он не желал, но и бродить по залу, выполняя свои обязанности почетного гостя, с положенным бивари ему было слишком противно, вот и пошел он на хитрость. Многие офицеры его флота делали так же. «Позвольте поздравить вас с великолепной победой, адмирал», — отвлек Атира от горьких воспоминаний знакомый голос. «Лорд Рифа», — чуть наклонил голову Сарат, приветствуя могущественнейшего из обитателей властного Олимпа Центавра. «Вы что-то совсем не веселитесь, друг мой. Разве вам не нравится прием, устроенный императором в вашу честь? Что вы, прием великолепен, а милости его величества щедры, но мне сложно забыть о том, сколько центавриан заплатили за них своими жизнями. Да, потери, вздохнул Рифа. 3/4 моего корпуса осталось там, поднял глаза к звездному небу адмирал и разом ополовинил содержимое фужера. И все же вы победили, разбили едва ли не втрое превосходящего вас врага и выполнили поставленную задачу. Победил, скривился Атир, благо его лицо было укрыто сумраком балкона, и вновь поднес к губам свой бокал. В последнее время стало мало побед и многовато поражений, но вскоре все изменится, адмирал. Надеюсь, вы правы, лорд. Уж поверьте, усмехнулся Рифа, я знаю, о чем говорю. Вы уже ознакомились с последними данными из штаба? Нет, пока еще не успел. Прием сразу по возвращению был несколько неожиданным. Вы хотели сказать, несвоевременным. Позволил себе легкий смешок Рифа. Да, это более подходящее слово, но воля императора. Да-да, она священна. Что ж, тогда позвольте кратко ввести вас в курс дела. В данный момент мы концентрируем все наши силы для большого наступления. Рифа сделал красноречивую паузу, давая Атиру возможность задать вопрос. Нравилось лорду быть этаким всеведущим и всезнающим. Ему импонировал образ серого кардинала. Пусть даже и несколько киношный. И какова будет цель? Нарн, адмирал, Нарн. Пора нам разобраться с ними. Боюсь, что после победы мы останемся без флота. Атир был, мягко говоря, шокирован. А нет, все будет несколько иначе. Широко улыбнулся Рифа, пригубив бивари. Клыки как у зверя. Атир поймал себя на том, что смотрит на зубы лорда. В отличие от адмирала Рифа стоял куда ближе к дверям, а золоченый бокал неплохо отражал свет, придавая тому багрянца. «Видите ли, мой друг, дело в том, что нарны, заручившись помощью и поддержкой других воюющих с нами рас, планируют переломить ход войны, ну или по крайней мере изменить его», лорд вновь приложился к бокалу. «Они собираются уничтожить нашу опорную базу на Гараж-7, этого нельзя допустить».